Ресторанчик был уютный. Морской волк, как и намекало название, славился рыбными блюдами и симпатичным корабельным интерьером. К тому же совсем рядом с метро. А для хиленького среднего класса, готового иногда гульнуть в ресторане, но экономящего на такси, этот фактор был немаловажный. Этот посетитель приехал на машине, старенькой, но вполне приличной шестерке. Наметанному взгляду официантов он, впрочем, показался куда более платежеспособным, чем его машина. То спокойствие, с которым мужчина поглощал дорогую датскую водку, не интересуясь ни ценой, ни возможными проблемами с ГАИ, только укрепляло это мнение. Когда официант принес заказанную осетрину, мужчина на миг поднял на него глаза. Раньше сидел, водя зубочисткой по скатерти, а временами застывая, глядя на пламя стеклянной масляной лампы. А тут вдруг посмотрел. Официант никому не стал рассказывать о том, что почудилось на миг. Показалось, будто заглянул в два сверкающих колодца, ослепительных до той меры, когда свет обжигает и неотличим от тьмы. «Спасибо», — сказал посетитель. Официант ушел, борясь с желанием убыстрить шаг, повторяя про себя: «Это только отблески лампы в уютном полумраке ресторана. Только отблески света во тьме неудачно легли на глаза». Борис Игнатьевич продолжал сидеть, ломая зубочистки. Осетрина остыла. Водка в хрустальном графинчике нагрелась. За перегородкой из толстых канатов, фальшивых штурвалов и поддельной парусины большая компания справляла чей-то день рождения. Сыпала поздравлениями, ругала жару, налоги и каких-то неправильных бандитов. Гессер, шеф московского отделения ночного дозора, ждал.